классический детектив или решение задачи с тремя неизвестными. Задача с тремя неизвестными, которую и призван решить классический детектив, каким он предстает в творчестве Эдгара Аллана По, Конан Дойля, Честертона, Агаты Кристи, Дороти Сайерс и других, это поиск ответа на следующие вопросы. Кто совершил преступление? Как оно было совершено? И зачем? С какой целью его совершили? Детективная история обычно начинается с факта преступления и дальнейшее развитие сюжета, не что иное, как восстановление картины прошлого с помощью строгой логики, когда различные конкретные предметы, те или иные обстоятельства, складываясь воедино, и составляют общую мозаику. Это напоминает игру, когда по определенным меткам разрезанная на мелкие части общая картина преступления, совершенного в прошлом, должна быть вновь составлена из кучи бесформенных, не связанных между собой по цвету и форме, кусочков. Как известно, всякое сравнение страдает. И это сравнение детектива с детской игрой тоже отражает только одну его особенность – временной фактор. Но детектив – это еще и логика. И в этом случае точнее будет сравнить этот жанр с лабиринтом. Однако раскрыть суть этого сравнения нам придется несколько позднее. Сейчас же нас будет интересовать прежде всего метод реконструкции прошлого. В современной научной мысли не случайно уделяется такое пристальное внимание так называемому несерьезному жанру детективу. «Я верю», пишет знаменитый историк, философ и писатель Умберто Эко, что людям нравятся триллеры не потому, что там много трупов и есть счастливый конец, символизирующий собой триумф интеллектуального, общественного и нравственного порядка над нестабильностью всякого зла. Факт остается фактом. Криминальный роман представляет собой не что иное, как чистое гипотетическое мышление. Но диагностика в медицине, научные исследования, метафизические инсинуации – все это тоже примеры различных гипотез и предположений. В конце концов, фундаментальный вопрос философии также лежит в основе любого детектива – кто виноват? Известный всему миру логик Хинтикка утверждает, например, что логическая концепция вывода, дедукции, которая, кстати сказать, принадлежала и Шерлоку Холмсу, заслуживает серьезнейшего разбора и анализа. В чем же здесь дело? Оказывается, весьма значительная часть современных научных исследований в разных дисциплинах, от космогонии до молекулярной теории эволюции и сравнительного языкознания, используют метод реконструкции прошлого по некоторым, иногда скудным следам. Великий психолог Выгодский, пишет Иванов, одним из первых, обративший внимание на эту особенность новейшей науки, отмечал важность ее для исследования человека. Если угодно, детективный роман можно рассматривать как способ тренировки умения реконструировать ранее случившееся. По мнению Иванова, детективный стиль рассуждения, к которому прибегает, например, в своем романе «Эко. Имя Розы», можно вообще отнести в разряд особой философии. Но что же это за философия? Для ответа на этот вопрос нам уже необходимо перейти к рассмотрению особенностей дедуктивного метода, которым и пользуются практически все герои так называемого классического детектива. Философскую сущность дедуктивной логики прекрасно раскрыл уже упомянутый Хинтикка. Но прежде всего необходимо посмотреть, как этот метод проявляется непосредственно в самой детективной литературе. Так Огюст Дюпен у Эдгара По в новелле «Убийство на улице Морг» после 15 минут сосредоточенного молчания поражает своего собеседника тем, что он якобы может читать его мысли. Когда пораженный собеседник приходит в себя, Дюпен объясняет ему, что он просто проследил последовательность мыслей своего собеседника путем тщательного изучения его жестов, его выражения лица, его взглядов. Конечно, сейчас это может вызвать улыбку, равно как и в случае со знаменитым дедуктивным методом Шерлока Холмса. От нас, читателей, требуется только одно – не учитывать ту простую истину, что другая личность, неповторимая человеческая индивидуальность, получив те же самые исходные данные, может их выстроить в не менее строгой, чем у Холмса или Дюпена, логической последовательности, но она будет совершенно иной и может привести даже к противоположным выводам. Но, несмотря на эту существенную поправку, перед нами в чистом виде метод дедукции, который является проявлением определенной философской концепции. По мнению Хинтикка, дедуктивный метод Холмса или Дюпена, а точнее их непосредственное наблюдение за предметами и явлениями реального мира, связано с получением так называемой внешней информации. Эта внешняя информация дает острому вдумчивому наблюдателю почву для размышления, появляются так называемые новые нетривиальные доказательства, которые приводят к тому, что сам наблюдатель вступает во внутренний спор с внешне самоочевидным и вроде бы ясным. В результате этого процесса внешняя информация приводит наблюдателя к ощущению общей концепции, например, преступления, а шире – бытия. Это неизбежно наводит на мысль о кантовском учении априори. Как уже было сказано выше, детективную историю можно сравнить с лабиринтом. Действительно, если в основе этого литературного жанра лежит принцип гипотетичности или предположения, то абстрактной моделью любого полагания может быть лабиринт. В своей истории человечество создало три типа лабиринта, и два из них соответствуют двум различным типам детектива – классическому и так называемому «крутому» детективу XX века. По мнению Эко, классический детектив напоминает собой греческий лабиринт, который нашел свое отражение в мифе о Минотавре. В этом лабиринте нет никакой возможности потеряться. Вы входите в него, достигаете центра и уже из центра добираетесь до выхода. Все упорядочено и раз и навсегда спланировано. Но в центре вас всегда будет ждать Минотавр, ибо в противном случае блуждание по лабиринту потеряет всякий смысл и превратится в простую прогулку. Страх рождается от одного сознания, что вы не знаете, где и когда вы сможете повстречаться с чудищем. Но ваша безопасность гарантирована тем, что у вас в руках находится Ариаднина нить. Эта нить и есть воплощение всепобеждающей человеческой логики, бесподобного дедуктивного метода. Действительно, это сравнение с лабиринтом напоминает замкнутое пространство многих произведений Агаты Кристи. Например, а идея Ариадниной нити непосредственно перекликается со следующими высказываниями относительно общей композиции произведения Эдгара Аллана По. «Совершенно ясно, что всякий сюжет, достойный так называться, должно тщательно разработать до развязки, прежде нежели браться за перо. Только ни на миг, не упуская из виду развязку, мы сможем придать сюжету необходимую последовательность или причинность и заставить события и особенно интонации в любом пункте повествования способствовать развитию замысла. Тип лабиринта, который соответствует «крутому» в кавычках детективу XX века, больше напоминает некий вьющийся стебель с бесконечным количеством ответвлений, с одним только выводом, который почти невозможно найти. Этот лабиринт, некая модель процесса бесконечных проб и ошибок, здесь нет центра, нет периферии. Лабиринт становится бесконечным, пространство для всевозможных предположений и гипотез, это разветвленное вьющееся пространство. Но как бы там ни было в теории, а в реальности все выглядит несколько иначе. Помимо бесподобных сыщиков в детективной литературе, неизбежно должен присутствовать и преступник. Следовательно, в этот мир чистой абстракции так или иначе войдет реальная жизнь в виде самых низких пороков, скорее даже не столько сама жизнь, сколько ее изнанка, та ее неприглядная сторона, которая существует подспудно, незаметно. В теориях прибавочной стоимости Маркс пишет: «Преступник производит впечатление, то морально назидательное, то трагическое, смотря по обстоятельствам, и тем самым оказывает определенную услугу в смысле возбуждения моральных и эстетических чувств в публике. Он производит не только руководство по уголовному праву, не только уголовные кодексы, а стало быть, и законодателей в этой области, но также и искусство, художественную литературу, романы и даже трагедии. Вся детективная литература – это в известном смысле производство, так сказать, и продукт преступника. И пока преступление существует как общественное явление, оно будет представлять собой не только социальную, но и этическую и эстетическую проблему. Над этой проблемой ломали голову философы на протяжении долгого времени. Так Шопенгауэр возводил в неколебимый принцип древнюю максиму «человек человеку волк». Для Ницше сущностью всех общественных процессов является воля к власти, неизбежно порождающая насилие. Ломброзо считает, что преступление и по данным статистики, и по данным антропологических исследований выступает как явление естественное, а по мнению фрейдистов, преступное действие также неискоренимо, как и порождающий его инстинкт разрушения. Вопрос о том, как в различные периоды общественного и культурного развития человечество определило само понятие преступления и каким образом связывало его с другими понятиями духовной культуры, является очень важным для того, чтобы проследить историю развития и становления детективного жанра. Так еще в средние века и вплоть до XVIII столетия преступление относилось в основном к религиозно-моральной концепции мира. Нарушение закона расценивалось как святотатство, как преступление против самого Господа Бога и влекло за собой страшное наказание. Это был период, как отмечает американский исследователь Кавалти, когда многие считали совершенно естественным, что смертная казнь должна следовать за каждым преступлением, даже и за самым незначительным, потому что преступник расценивался как грешник, и литература рассматривала его грех, как один из назидательных примеров, огромное количество которых мы находим в сказаниях о святых и мучениках. Это была литература предубеждения против тех грехопадений и соблазнов, которые ожидали человека на каждом шагу. Силы зла избирали слабого для осуществления своих дьявольских планов, а человеку оставалось только раскаяние в содеянном и принятие мук и страданий в традициях христианской морали. Сами казни в этот исторический период становятся своеобразными спектаклями с нравоучениями. Начиная с XIX века, криминальная литература кардинально меняется, и эти изменения находят свое непосредственное отражение в появлении так называемого классического детектива. Само изменение, по мнению того же Кавалти, можно охарактеризовать как появление нового эстетического подхода к проблеме преступления, который приходит на смену религиозно-моральным установкам. Читателя начинают больше интересовать не примеры грехопадения, справедливой кары и неожиданного раскаяния, а сама форма преступления и больше всего непосредственно процесс раскрытия, решения той или иной хитросплетенной задачи. Еще до появления классического детектива Этот новый подход уже нашел свое воплощение в книге Томаса де Квинси «Убийство как одно из изящных искусств». 1827 год. Эстетизация преступления в XIX веке характеризовалась следующими направлениями. Романтизация преступника и самого преступления. Научный подход к преступлению как к социальной проблеме. С точки зрения научного подхода, предполагалось, что понять истинные причины преступления помогут уже не морально-религиозные установки, а изучение социально-психологических условий жизни. И сама жизнь предоставляла исследователю богатый материал. Так, первое бюро расследования было основано в Париже в 1833 году Франсуа Эженом Видоком. В прошлом он был сам преступником и полицейским осведомителем, а ныне прекрасно заведовал агентством, сплошь состоящим из бывших воров и грабителей, готовых выполнить самую грязную работу. Впоследствии Видок опубликовал 4 тома своих мемуаров. Эти мемуары заинтересовали Эдгара Аллана По и произвели на него большое впечатление. Именно этим мемуарам мы и обязаны появлению новеллы «Убийство на улице Морг», 1841 год. Так зародился классический детектив. В течение 147 лет своего развития детективная история стала чем-то сродни современному мифу. Сам сыщик, как и всякий мифический герой, несет непосредственную ответственность за то общество, которое его породило, и в то же время частный сыщик – это выражение преувеличенного, укрупненного варианта правдоискателя. Вопрос «Что такое истина?» волновал и продолжает волновать человечество на протяжении почти 2000 лет. И детектив в этом смысле тоже пытается дать свой ответ на этот вечный вопрос. Каким же видел своего героя Эдгар Аллан По? Шевалье Огюст Дюпен был человеком эксцентричным. Этот обладатель выдающихся способностей легко мог сойти за сумасшедшего. Он вел одинокий образ жизни в полуразрушенном доме со своим единственным компаньоном, имени которого не будет указано ни в одном из рассказов. Огюст Дюпен не принимает гостей и боится дневного света. На прогулку он выходит на улицу только в сумерки или даже ночью. Прошлое этого героя также туманно. Мы знаем только, что он происходит из старинного аристократического рода. Но Дюпен добровольно обрек себя на бедность, и чтобы совсем не умереть с голоду, время от времени пользуется остатками таинственного отцовского наследства. Книги – вот единственная роскошь, которую может позволить себе господин Дюпен. Иными словами, Дюпена можно охарактеризовать как всезнающего, гордого интеллектуала с хорошими манерами. Он аскет и вполне может существовать даже без того необходимого комфорта, который многие из нас сочли бы просто необходимым. Практически Эдгар По в своих новеллах выразил все основные особенности детективной истории. Он создал незыблемые каноны жанра. Что же это за каноны? Во-первых, центром повествования в любом классическом детективе будет являться не столько сама трагедия преступления, сколько интеллектуальный процесс поиска истины, осуществленный главным героем. Сыщик из классического детектива, будь то Холмс или Дюпен, вырван из реальной жизни. Он рассматривает свою работу как решение сложной шахматной задачи, а не как преступление в чистом виде. Эдгар По, скорее не предполагая того, заставил своего героя в какой-то степени заниматься тем, чем сейчас занимается семиотика, наука о знаковых системах. Дюпен дешифрует различные коды, различные знаковые системы, чтобы раскрыть тайну. По мнению видного советского семиотика Иванова, именно дешифровка и составляет неотъемлемую характеристику жанра. Когда же речь заходит о личностях и конкретных людях, втянутых в то или иное преступление, то все они выстраиваются в соответствии со строгой иерархией, и Дюпен, равно как и Холмс, во всех самых сложных ситуациях, не жалея сил, будет защищать невинность. Сама же невинность в лучших традициях готического романа предстанет перед нами в виде молодой, чаще всего красивой женщины. Бесспорно, эта женщина будет жертвой чьих-нибудь злых козней, но жертва бесцветная. И сделано это будет специально для того, чтобы все читательские эмоции, весь интерес были сосредоточены на самой загадке или тайне, а не на человеческой трагедии. Да и трагедии-то здесь как таковой нет. Она только обозначена. Она предельно условна, как декорация в греческом античном театре, когда на сцену выносили щит с изображением дерева, и этого достаточно было, чтобы обозначить целый лес. Во-вторых, количество действующих лиц в классическом детективе, как правило, будет весьма ограничено. В этом узком окружении и должен появиться великий сыщик. Он должен сойти в этот ограниченный сценический мир, как греческий бог в древней трагедии, и найти виновного. А чтобы усилить ощущение сцены, автор, как правило, все действие помещает в очень ограниченное пространство. Например, местом раскрытия преступления будет одинокий загородный дом, в библиотеке которого окажется труп хозяина, а подозрительный дворецкий будет вести себя при этом подчеркнуто странно. В-третьих, сам сыщик в силу своих незаурядных интеллектуальных способностей, что называется, обречен на успех. Его успех как бы запрограммирован, и сомневаться в этом не приходится. Это необходимое правило игры, которое читатель должен принимать безоговорочно. Для того, чтобы убедить в этом своих читателей, Эдгар По и Конан Дойль не раз будут демонстрировать блестящие способности своих героев. Четвертая особенность жанра логически вытекает из предыдущей. Ее можно сформулировать следующим образом. Главный герой не только обречен на успех, но он единственный из всех, кто этого успеха может добиться. Это уникальное положение, которое занимает Дюпен и Холмс среди прочих действующих лиц, подчеркивается разительным контрастом между частными сыщиками и офицерами полиции. У Дюпена и у Холмса есть свои двойники. В первом случае это некий префект Г, во втором – инспектор Лестрейд из Скотланд-Ярда. Последние, хотя и отличаются своей честностью и неподкупностью, принадлежат к разряду людей ограниченных, лишенных всяческого воображения. По описанию самого Дюпена, его префект – человек в кавычках «сообразительный», и его по праву можно назвать «добрым малым», но он не годится для того, чтобы решать сложные интеллектуальные задачи. Сам префект знает это и желает не только обратиться за советом к Дюпену, но даже нанимает его за 50 тысяч франков. В противопоставлении Дюпен-префект, Холмс-инспектор Лестрейд, мы видим проявление одной из особенностей романтического мироощущения, противопоставление талантливой, яркой индивидуальности, скучной, запрограммированной посредственности, было характерно для всего творчества Эдгара По в целом. Это противопоставление писатель пытался обосновать даже с философской точки зрения. Так в рассказе «Лигея» приводятся слова Бэкона: «Всякая истинная красота всегда имеет в своих пропорциях какую-то странность». В рассказе эта мысль преломляется конкретно, но вообще-то она имеет для автора широкое, фундаментальное значение. Самим Эдгаром По творимый им мир воспринимался как критическая антитеза реальной жизни Америки. Это проявляется уже в том, что Дюпен, по замыслу автора, должен быть не американцем, а французом. В данном случае писателю оказалась ближе именно европейская традиция. В свое время это дало повод считать все творчество по чужеродным общему американскому литературному процессу. Так Брэд Гард, считая По до сих пор непревзойденным мастером новеллы, говорил в то же время, что это не американский короткий рассказ. Хемингуэй писал: «Эдгар По – блестящий мастер. Его рассказы блестящие, великолепно построены и мертвы». Наконец, Фолкнер утверждал, что По принадлежал к группе американских писателей, которые по преимуществу оставались европейцами.